милый ангел Наташа. Еще в этот же вечер, несмотря на свое горе, она смогла таки принять участие и в моих заботах. Когда я, видя, что она немножко успокоилась, или, лучше сказать, устала, и, думая развлечь ее, рассказал ей о Нелли. Мы расстались в этот вечер поздно. Я дождался, пока она заснула, и, уходя, просил Мавру не отходить от своей больной госпожи всю ночь. «О, поскорее! Поскорее!» — восклицал я, возвращаясь домой. «Поскорее конец этим мукам! Хоть чем-нибудь, хоть как-нибудь, но только скорее, скорее!» Наутро, ровно в 10 часов, я уже был у нее. В одно время со мной приехал и Алеша прощаться. Не буду говорить, не хочу вспоминать об этой сцене. Наташа как будто дала себе слово скрепить себя, казаться веселее, равнодушнее, но не могла. Она обняла Алешу судорожно, крепко, мало говорила с ним, но глядела на него долго, пристально, мученическим и словно безумным взглядом. Жадно вслушивалась в каждое слово его и, кажется, ничего не понимала из того, что он ей говорил. Помню, он просил простить ему и любовь эту, и все, чем он оскорблял ее в это время, свои измены, свою любовь к Кате, отъезд. Он говорил бессвязно, слезы душили его. Иногда он вдруг принимался утешать ее, говорил, что едет только на месяц или много что на 5 недель, что приедет летом, тогда будет их свадьба, и отец согласится, и, наконец, главное, что ведь он послезавтра приедет из Москвы, и тогда целых 4 дня они еще пробудут вместе, и что, стало быть, теперь расстаются на один только день. Странное дело. Сам он был вполне уверен, что говорит правду, и что непременно послезавтра воротится из Москвы. Чего же сам он так плакал и мучился? Наконец часы пробили 11. Я на силу мог уговорить его ехать. Московский поезд отправлялся ровно в 12, оставался 1 час. Наташа мне сама потом говорила, что не помнит, как последний раз взглянула на него. Помню, что она перекрестила его, поцеловала и, закрыв руками лицо, бросилась назад в комнату. Мне же надо было проводить Алешу до самого экипажа, иначе он непременно бы воротился и никогда бы не сошел с лестницы. «Вся надежда на вас», — говорил он мне, сходя вниз. «Друг мой Ваня, я перед тобой виноват и никогда не мог заслужить твоей любви, но будь мне до конца братом, люби ее, не оставляй ее, пиши мне обо всем как можно подробнее и мельче, как можно мельче пиши, чтоб больше уписалось. Послезавтра я здесь опять, непременно, непременно, но потом, когда я уеду, пиши». Я посадил его на дрожки. «Да послезавтра!» — закричал он мне с дороги. «Непременно!» С замиравшим сердцем воротился я наверх к Наташе. Она стояла посреди комнаты, скрестив руки, и в недоумении на меня посмотрела, точно не узнавала меня. Волосы ее сбились как-то на сторону, взгляд был мутный и блуждающий. Мавра, как потерянная, стояла в дверях, со страхом смотря на нее. Вдруг глаза Наташи засверкали. «А, это ты! Ты!» — вскричала она на меня. «Только ты один теперь остался. Ты его ненавидел. Ты никогда ему не мог простить, что я его полюбила. Теперь ты опять при мне. Что ж, опять утешать пришел меня, уговаривать, чтоб я шла к отцу, который меня бросил и проклял? Я так и знал еще вчера, еще за 2 месяца. Не хочу, не хочу. Я сама проклинаю их. Поди прочь. Я не могу тебя видеть. Прочь, прочь!» Я понял, что она в выступлении, и что мой вид возбуждает в ней гнев до безумия. Понял, что так и должно было быть, и рассудил лучше выйти. Я сел на лестнице, на первую ступеньку, и ждал. Иногда я подымался, отворял дверь, подзывал к себе Мавру, и расспрашивал ее. Мавра плакала.